Удовольствие, которым сопровождает свое новое умение, приглушает мысль о том, что самое трудное, пожалуй, впереди. Попробуйте захватить клавишу кавычки и безымянным пальцем, который едва приноровился набрасываться на букву «С», и при этом мизинцем правой руки, не подглядывая, нажмите клавишу «Shift». Думаю, что 73-е упражнение, имеющее целью безошибочное овладение кавычками и двоеточием, заставит меня выходить из себя еще во время круиза, целью которого мы, напротив, ставили оздоровление и расслабление. Как я умею расслабляться, знают почти все, кому выпадало счастье хоть однажды отдохнуть вместе со мной. Сегодня за обедом снова завязалась стихийная читка нескольких листов из пухлого пакета от Альтова. В работу были отобраны 3 странноватых текста, которым вечером уже суждено было тестирование на ни в чем не повинных зрителях. Вчерашние пробы, кстати, на 2/3 оказались удачными, но зато неудавшаяся треть стоила мне настоящей, но незамеченной курортной паники. Я так и испугался 2 повисших пауз, в которых даже знаток нашего нехитрого ремесла не расслышал бы ничего фатального, что все остальное время концерта, желая наверстать упущенное, работал так, как это делают записные трагики, нарочито отчетливо, наступательно и даже с надрывом. Конечно, мне уже много лет известно, что этот способ, взятый на прокат у актеров благородной массы, как раз особенно подчеркивает все смешное. К финалу концерта стол на сцене оказался весь закрыт цветами. Жалко, что в ближайших записях нам с вами будет трудно рассчитывать на иронию. Мне пока едва поддаются кавычки. 14 сентября 2003 года. От Пирея до Карфагена. Никаких кавычек. Я ухожу в море. Бывший шотар Уставелли теперь называется Асседо. Корабль старый, по моему подозрению, не раз терпевший крушение. В каюте сшибает с ног стойкий запах ила. В Сочи мы успели посидеть в старом базаре, рядом с портом. Водитель Артур, много лет встречавший и провожавший нас в дни гастролей, сегодня поволновался. Нас не выпускали из самолета, пока по взлетной полосе не разогнался лайнер Путина. Мир удивительно тесен. Опять с нами будет Сан Саныч, веселый корабельный затейник, с которым мы подружились несколько лет назад в долгом круизе вокруг Европы. В том же путешествии мы, помнится, познакомились и с Андреем Космогорловым, который вскоре стал моим директором и заменил на этом посту уволенного с треском Мушкатина. Мир тесен также до противности. После размещения в каютах Толик решил обследовать нашу посудину и столкнулся с непотопляемым Мушкатином, едва ступив на палубу. Сожаление по поводу иронии оказалось напрасным, кавычки я уж набираю вслепую. И интересно, витязи в тигровой шкуре они тоже переименовали. 15 сентября 2003 года. Небо и море едва различимые, хмурые, всего лишь 2 разные плотности размытого серого цвета. В планшете иллюминатора ровная четверть свинцовой глади, словно планка для подписи, голубоватой на фотокарточке слабо проявленного неба. Утром мы забавлялись с компьютером. Наташка валялась на полу, когда я зачитывал вслух 2 переведенной программой монолог «Икона». Однажды мы с Толиком заставили прежнего электронного толмача Сократа перевести мою репетицию сначала с русского на английский, а затем снова на русский. Когда мы дошли до фрагмента, в котором герою вместо нашатыря предложено было понюхать соль аммония, смеяться уж не было сил. У Промта по части бессмыслицы результат оказался скромнее. Но Поляковой, впервые ставшей свидетельницей необычного опыта, и этого хватило. На технической репетиции в музыкальном салоне Мушкатин появился во главе девичьего трио под названием «Диамант». Подошел ко мне и поздоровался. Я сдержанно кивнул. Он протянул мне свою натруженную грабительскую ладошку, пришлось ответить рукопожатием. Вечером состоится первый галоконцерт с участием Трошина, Инина и еще парочки неизвестных мне исполнителей, русского народного певца и его спутницы, тоже, по-видимому, певица. 16 сентября 2003 года.